Значит, неравнодушен. Дэн. 3 месяца ада. Моего личного ада, в который меня загнала жизнь. Никогда бы не думал, что любовь может приносить столько боли. Несколько раз я пытался связаться с Женей, но он никогда не отвечал. А потом я бросил попытки. С общежития он съехал и начал работать моделью в одном из мужских журналов. Я скупал все номера и вешал на стены постеры. С них на меня смотрел мой маленький ангел, и хотя его улыбка на них была всего лишь статической картинкой, она хоть как-то грела мою пустую душу. За это время я пытался завязать отношения с несколькими девушками, но очень быстро понял, что женский пол меня вообще не интересует. И что странно, на мальчиков я не стал засматриваться. Иначе я бы подумал, что моя ориентация сменила цвет. Меня по-прежнему тянет только на Женю. Он словно бесполое существо, которому нет равных ни среди женщин, ни среди мужчин. Он просто такой, какой есть, и мое тело хочет только его. В какой-то момент я понял, что очень сильно сглупил, оттолкнув его. Не принял его любовь. Закрыл от него свое сердце. Я закрыл для него доступ к своей душе, а он закрыл для меня весь мир. Теперь я всего лишь тень. Вдарившись в работу, я за пару месяцев смог так перевыполнить план, что босс сделал меня исполнительным директором и своей правой рукой. Теперь я работаю на новой должности и стараюсь проводить на работе все свое свободное время. Босс счастлив, что заполучил такого трудоголика, только он не знает, почему я так усердно работаю. Он не знает, что только рабочий процесс помогает мне унять ту боль, которая образовалась в моем сердце. Я нашел все видео с участием Жени. Все, которые когда-либо снимались на их репетициях и выкладывались в интернет. Когда у меня есть свободная минутка, я смотрю на него, и мне становится легче. Вживую я больше так и не смог посмотреть, как танцует мой ангел. Он бросил студию. Иногда в порыве пьяной агонии я писал ему в мессенджер, что люблю и готов на все, лишь бы он вернулся, но сообщения так и оставались непрочитанными. Порой берет зло, неужели он настолько занят, что не может просто прочитать? Или ему теперь плевать на меня? Пару раз я приезжал к месту его работы, но меня не пустили к нему. Наверное, даже не сообщили, что я приходил. Он теперь звезда такого масштаба, что с ним многие хотят встретиться и поговорить. Скорее всего, меня приняли за папарацци. Из универа его тоже забирают сразу же, и повсюду за ним таскается охранник. Я пробовал передать записку через одного из студентов, но дальше охранника она не дошла. Оставался только Алик, который мог попросить Женю встретиться со мной и поговорить, но мой бывший сосед устроил мне настоящий допрос. «С какой целью ты хочешь встретиться?» «Просто поговорить!» «Хватит ему парить мозг, он только начинает забывать тебя. Ты ведь не готов быть его парнем, не готов дать ему то, что он хочет, ведь я прав?» Алик был неумолим в своих обвинениях, а мне меньше всего хотелось обсуждать с ним свои душевные переживания. «Я просто хочу увидеться с ним. Прошу, передай ему. Посмотрим». Спустя месяц ничего не изменилось. Женя все так же был недоступен. Окончательное решение мне помог принять мой новый знакомый, с которым мы когда-то вместе работали. Я предложил встретиться и выпить пиво. Он сказал, что придет со своей второй половинкой. Я не возражал, но когда он заявился ко мне с парнем, если честно, я опешил. Они выглядели такими счастливыми, а я и представить не мог, что Степка гей. Он вообще не похож. Но самое странное, что они никак не скрывали свои отношения и свою любовь. «Стёп, вы давно уже вместе?» – спрашиваю я, когда мы уже изрядно выпили. 2 года», – отвечает мой приятель и целует своего мальчика. «Офигеть! Для тебя это проблема?» – он хмурит брови. «Нет, просто интересно. А твои родители знают? И как знакомые реагируют?» «А их какое дело, кого я люблю?» – удивленно спрашивает Стёпа. «Ну, поставил их в известность. Не им же жить с моим парнем». Его мальчик почти все время молчит и только улыбается. «Мне он нравится, и я рад за Стёпку. Повезло ему. Да. Мне бы тоже могло так повести, если бы я был смелее. Мне тоже нравится один парень», — внезапно решаю признаться. «Но не могу переступить через себя». «Ну, тут я тебе не советчик. Каждый для себя определяет, какую жизнь выбрать. Смотри сам, если ты не уверен, то, может, оно тебе и не надо. Ты же с девушкой недавно встречался, я видел тебя с красоткой». «Я люблю его!» Не дав Стёпке договорить, проговариваю на одном дыхании. Парень замолкает и смотрит на своего мальчика, затем улыбается и кивает. «Понимаю. Тогда действуй. Не смотри на других, окружение всегда можно поменять, а свою истинную любовь найти довольно сложно». «И твое окружение нормально воспринимает ваши отношения?» — спрашиваю я, глядя на их счастливые лица. «Были те, кто не принимал, и они просто пошли нахрен. Вместе с моим отцом», — смеется Степка. «Мы с ним уже 2 года общаемся через мать, а мне срать. Если от меня отвернутся все в этом мире, я ни за что не откажусь от своей любви. Для меня существует только один человек, мое солнышко, ради которого я дышу». Он целует своего мальчика, а у меня сжимается сердце от боли. Как бы я хотел оказаться сейчас на его месте. Обнимать Женю, целовать его и больше никуда не отпускать. Попрощавшись с гостями, я ложусь в постель и начинаю усиленно думать. Я должен найти способ вернуть его, нужно быть более настойчивым. Женя все еще меня любит, и он должен узнать, что я его тоже люблю. Алика решил больше не трогать. Не хочет помогать, пусть катится ко всем чертям. Но у меня есть смекалка, и я найду способ заставить Женю выслушать меня. На следующий день я представил боссу новую идею рекламы нашей клиники с помощью красивой мордашки парня. Привел доводы, что это может быть чем-то новым в рекламе пластической хирургии. Поможет расширить клиентскую базу для мужчин тоже, а также дамочки будут острее реагировать на молодого парня, нежели на модели девушек. «Что-то в твоих словах есть, можно попробовать. Займись этим, бюджет я выделю. У тебя уже есть на примете модель?» «Да, я нашел идеальный вариант, который сможет привлечь клиентов. Открываю журнал и показываю ему Женю». «Что ж, мальчик и правда хорош. Скажи рекламщикам, пусть договариваются. Если он согласится, то запустим новую рекламу с его участием». Моей радости не было предела. Теперь остается дело за малым, чтобы рекламщики убедили Женю сняться в нашей рекламе. Через неделю он появился в нашей клинике вместе со своей свитой. Я лично встретил его, чтобы поприветствовать. Думал, увижу в его глазах удивление или что-то другое, но никак не холод и безразличие. В его черных омутах больше нет того тепла, с которым он всегда смотрел на меня. Словно он уже не тот ангел, который меня любил. Он совершенно другой, и он все еще на меня обижен. «Рад тебя видеть», — говорю я взволнованно. «После съемок ты сможешь уделить мне 5 минут?» «У меня нет времени на разговоры», — отворачивается, злится. «Ну и пусть. Это лучше, чем равнодушие. Значит, еще не все потеряно».